Глава третья. Когда я проснулся на следующее утро, Линда уже ушла. Я помылся, побрился, надел черный костюм, который не снимал прошлые три дня, и последнюю чистую белую рубашку. Потом позвонил в авиакомпанию, чтобы узнать, что случилось с моим багажом. Меня несколько раз просили подождать, три раза соединялись с разными людьми, которые говорили каждый свое, что багаж найден и будет доставлен мне в этот же день, что он был ошибочно отправлен назад в Лос-Анджелес, что человек, занимающийся такими вопросами, сильно задерживается и нужно перезвонить позже. Ирландия совсем не изменилась. Я заварил себе чаю, сделал бутерброд и позавтракал в саду около яблонь. Они протягивали ветки навстречу друг другу, но не могли дотянуться. Они росли там всегда, сколько я себя помню. Потом я вошел внутрь и оглядел дом. Со времен моего детства ничего не изменилось, только теперь все было ветхое и старое, поломанное и испачканное, словом, в упадке. Повсюду запах затхлости и плесени, на всем следы разрушения и запустения. Томми был прав. Я посмотрел на телефон. Это был старый черный аппарат из эбонита с плетеным шнуром. За телефоном на дешевом сосновом столике стояла ваза с гвоздиками и лежала телефонная книга. От гвоздик сладко и остро пахло. Телефонная книга была раскрыта на странице с моим именем. Женщина, жившая по соседству, миссис Фаллон, нашла мою маму, лежащей на крыльце, и вызвала скорую. Потом она отыскала Лоу в книжке и позвонила мне в Лос-Анджелес. К тому времени, как я получил сообщение и перезвонил в больницу Святого Винсента, мама уже умерла. Судя по состоянию этих комнат, она уже давным-давно ждала смерти. Вдруг телефон задребезжал. «Я звонила тебе раньше, но было занято. Не хочу, чтобы ты думал, что я просто тебя бросила», — сказала Линда. У нее был охрипший голос и чересчур радостный тон. «Еще очень рано, чтобы о чем-то серьезно задуматься», — сказал я. «Понимаю, к чему ты? Я достала те бумаги, о которых ты говорил. Записи Питера, телефоны и прочее. Хочешь, заезжай, забери их!» Я сказал, что мы увидимся попозже, и повесил трубку. Но и позже мне не хотелось бы ее видеть. Я не жалел, что мы переспали, нет. Просто понимал, что если я собираюсь искать мужа женщины, только что делившей со мной постель, мы оба очень скоро об этом пожалеем. Кроме того, мне нужно было успеть на поезд. Дублинская местная электричка курсировала по 50-километровому рельсовому пути, пролегающему по восточному побережью страны, от Рослора на юге до Белфаста на севере. Я сел на поезд, идущий до Пирс-стейшн. Перешел Уэстланд-Роу и последовал за толпой клерков, гуськом входивших в задние ворота Тринити-колледжа. Я подумал, что, возможно, утренняя прогулка через Елизаветовский университет поднимет мне настроение. Проходя через парк колледжа, мимо старой библиотеки, по булыжникам к центральным воротам, я размышлял о том, какой бы стала моя жизнь, если бы я много лет назад выучился здесь медицине, как когда-то предполагалось, путь, по которому я не пошел. На улице Колледж Грин я свернул на юг, мимо дома ректора Тринити Холла, и прошел через квартал с дорогими магазинами. На всем здесь лежал глянцевый блеск. Отовсюду перла наглая, железная уверенность в себе, которая 20 лет назад еще только давала первые ростки в Ирландии. Большинство магазинов пока не открылись, но по улицам уже прогуливались охранники. Бездомные собирали картонные коробки и готовились еще к одному дню, когда не знаешь, куда идти и что делать там, куда придешь. На углу Южной Кинг-стрит и Стефанс-Грин я ожидал увидеть паб Синнац, где мы с Томми Оуэнсом как-то выпивали и о котором я мечтал все эти годы. Но на месте паба возвышался белоснежный торговый центр с вычурными украшениями вокруг окон и крыши, благодаря чему здание походило на гигантский свадебный пирог. Синнац переехал вниз по улице, превратившись за время моего отсутствия из стильного старинного паба времен королевы Виктории в спорт-бар забегаловку американского типа. Я пропустил мимо блестящий трамвай из хрома и стекла, перешел Лизен-стрит, проверил адрес на карточке, которую мне дали на похоронах, и поднялся по ступеням одного из стоящих вплотную друг к другу домов в георгианском стиле. У двери оказался только один звонок с табличкой «Дойл и Маккарти, адвокаты», и я нажал на него. Подождав немного в приемной, поднялся на лифте на второй этаж, где меня встретил худощавый Дэвид Маккарти, одетый в темно-синий костюм. «Эдвард Лоу? Доброе утро, сэр!» — поприветствовал он меня оживленно. Я прошел за ним в большой конференц-зал, где мы уселись друг против друга за длинным, натертым до блеска столом. Через высокое окно в зал лился свет. Он отражался от дипломов и сертификатов, развешанных в застеклянных рамках на противоположной стене. «Рад вас видеть в такое прекрасное утро!» — медленно произнес Дэвид, вытаскивая из нагрудного кармана черную авторучку Монблан и пристраивая ее точно посередине высокой стопки разлинованной бумаги формата А4. «Если я правильно понял, вы хотите поручить мне заняться старым домом?» Нил, старший брат Дэвида, учился вместе со мной в школе. Они оба были на похоронах. Нил работал бухгалтером, а Дэвид подвязался юристом в семейном бизнесе. Братья сполна владели набором характерных для профессионалов Южного Дублина черт. Одержимость регби и гольфом, загар круглый год и полное отсутствие воображения. «Дэвид, я хочу продать его как можно скорее и вернуться в Штаты». «Хорошо, мы попытаемся сделать это побыстрее. Но поскольку ваша мать скончалась, не оставив завещания, придется учесть старинное правило. Ваша мать наследует дом от отца, а вы наследуете его от матери. То есть, пока не умрет ваш отец, вы имеете право на третью часть дома». «Мой отец не умер, или, по крайней мере, я не знаю наверняка, что он умер. Он исчез. Не нашли ни его, ни тела». «Я что-то упустил? Давно это случилось?» «Более 20 лет назад». «Хорошо, достаточно 7 лет, но потребуется свидетельство о смерти, поэтому прежде всего надо выяснить, умер ли ваш отец». На мгновение я потерял дар речи. Встал, подошел к окну и посмотрел вниз на улицу. «Эд, с вами все в порядке?» «Дэвид, я...» «Я не уверен, что готов этим заниматься». «Я понимаю, следующий день после похорон. У вас много эмоций, это не самое лучшее время принимать важные решения». «Я, наверное, зайду к вам через пару дней». «Конечно, время лечит раны. Если я смогу быть чем-то вам полезен...» Дэвид поднялся, как будто встреча подошла к концу. Но я вернулся на свое место и сел. Через секунду он сделал то же самое. «Да, есть еще кое-что. Дело в том, что я... В данный момент у меня не слишком густо с деньгами, поэтому я надеялся взять у вас документ, с которым мог бы явиться в банк и получить немного наличных. Конечно, я имею в виду краткосрочный заем». Дэвид прочистил горло и посмотрел на Монблан, затем тихонько постучал ручкой по линованной бумаге. «Хорошо, я могу подтвердить перед банком ваше намерение принять завещание, но только частным образом. По условиям нашей конторы мне нужно, чтобы вы сначала официально поручили нам ведение этого дела. Только тогда Дойл и Маккарти смогут предоставить банку достоверную информацию относительно того, когда недвижимость окажется полностью в вашем распоряжении. То есть банку нужно письмо. Не могу расписаться за каждого менеджера банка, но мой опыт подсказывает, что только такого рода подтверждение подойдет для того, чтобы... они могли подготовить для вас часть наличных авансом». Голос Дэвида стал более отчужденным и напряженным, как будто я был единственным человеком, нуждающимся в деньгах, о котором он слышал, а теперь, к сожалению, еще и встретился лично. Он раскрутил ручку, потом снова собрал. Я встал, улыбнулся, как будто желая убедить его, что быть на грани разорения не такая уж великая беда. «Не волнуйтесь, в любом случае спасибо. Возможно, я скоро вернусь к вам». Дэвид проводил меня до лифта. «Спасибо большое, сэр», — сказал Дэвид. «До свидания». Мы пожали друг другу руки, и двери закрылись. Я спустился на лифте в том же состоянии, в каком пришел. Злой, с поникшей головой и стесненный в средствах. Мне никогда и в голову не приходило, что может понадобиться свидетельство о смерти отца. В Лос-Анджелесе я просто выкинул родителей из головы. Мне было все равно, жив он или мертв. Вот в чем хорош Лос-Анджелес. Это идеальное место для того, чтобы забыть прошлое. Но как только я вернулся в Дублин, мне стало казаться, что я могу встретить отца на каждом углу. Я ожидал, что он придет на похороны, и не был готов объявить о его смерти. Еще нет. Я слабо представлял, что с ним могло случиться. Казалось, что я кружу где-то поблизости от него. Но уж коли так сложилось, раз мне пришлось занимать деньги на билет сюда, то первое, что требовалось сейчас — найти работу. Я спустился вниз по улице и зашел на мост О'Коннелл и поглядел на зеленую воду Лиффи. Теперь река не смердела, а раньше в моем детстве единственная передышка от ее, казалось, вечного зловония случалась лишь тогда, когда запах горящего хмеля из пивоваренного завода «Гиннес», что на Джеймс-стрит, окутывал город теплым, дурманящим облаком. Северная сторона тоже изменилась. Раньше здесь было такое множество заброшенных, разваливающихся зданий, что Батчер-Лорс-Уок и набережная Ормонт напоминали рот, полный гнилых зубов. Теперь огромные окна красивых новых ресторанов и оборудованных по последнему слову техники магазинных витрин, казалось, торжественно заявляли, что косметическая стоматология уже добралась и до Дублина. На этих улицах водились деньги, и люди носили их на пальцах, запястьях и шеях. Почему бы и не во рту? Какой смысл иметь деньги, если никто не знает, что они у вас есть? Слишком долго ирландцы стыдились того, что у них кишка тонка. Теперь никому не позволено так думать, если даже это и превратилось в ярмарку тщеславной пошлости и жадности. Ведь мы ждали слишком долго, мы это заслужили. Неужели не ясно, что мы не хуже других? Те, кто отрицал это, просто завидовали. Пройдя вдоль реки по набережной Бург до моста Бат, я посмотрел на серый известняковый свод Custom House, на этот новый храм, символизирующий экономическое процветание Дублина, международный центр финансовых услуг. Сверкающий комплекс из голубого стекла и серой стали, средоточие банков, брокеров, разнообразных дельцов, центр делал Дублин похожим на любой другой город. Я догадывался, в чем тут скрытый смысл. На определенной стадии нашей истории мы попытались провозгласить ирландскую самость и свои обычаи, отгородившись от всего остального мира. Закончилось это тем, что половина населения отсюда просто эмигрировала. Заботившись однажды доказательством того, что Ирландия – неколониальная провинция под названием Западная Британия, нынче мы уверены в том, что нас снова колонизируют, и мы покоряемся, мы становимся 51-м штатом США. Услышав за спиной какой-то шум, я обернулся. Меня окружили три привидения с серыми лицами и гнусавыми голосами в грязных, спортивных сине-белых костюмах. Возможно, если бы я не услышал их сквозь грохот транспорта, они бы прошли мимо. Но я поднял голову, а они опустили глаза. Они держали в руках пластиковые стаканчики, наполненные ярко-желтой жидкостью, похожей на лимонад. Но было ясно, что это метадон. Женщина слегка подтолкнула локтем одного из спутников, но он не отрывал взгляд от земли. Второй, который был пониже, закивал и ухмыльнулся мне. У него была короста на бровях и под нижней губой, где загноился прокол. Я вытащил пачку сигарет из кармана и сказал: «Хотите закурить, а?» Они взяли пару сигарет, я кивнул им и зашагал по направлению к станции Тара-стрит. «Вот так хрень! Думаешь, ты крут, благодетель!» — крикнула мне в спину женщина. «Думает, что он крут, черт!» — согласился один из ее спутников. «Дублин! Ни одно доброе дело не остается безнаказанным!» Я сел на электричку и поехал назад в дом мамы. Мне было не очень уютно хранить пистолет толстяка Халлигана, независимо от того, сказал Томми правду или соврал. Я вытащил Глок-17 и обоим из ящика, завернул их в старое полотенце и положил в потертый кожаный рюкзак, который умудрился пронести мимо охраны в аэропорту. Выйдя из дома, я услышал, как Томми работает в гараже. Я спрятал пистолет в багажнике арендованной машины и отправился в Касхилл. Из-за светлого деревянного пола и голых белых стен первый этаж дома Линды Доусон казался еще более обширным и пустым, чем раньше, как будто художественная галерея в ожидании выставки. Заднюю стену занимало французское окно. Сквозь него была видна половина графства, от гор до моря, весь Бэйвью, до самого порта Сифилд, а за ним Дублинский залив. У Линды были мокрые волосы, лицо пылало. В коротком черном шелковом платье, босая, она стояла у гранитной стойки рядом с двухдверным холодильником из нержавеющей стали. На стойке виднелись прозрачный кувшин с листьями мяты и бутылка столичной. Над стойкой на крючке висела связка ключей с маленькой надписью «Ключи от машины, балда!». Линда бросила кубики льда и мяту в высокий стакан и налила туда грейпфруктового сока. «Я пью грейпфруктовый коктейль. Ты как? Или для тебя это слишком рано?» «Сейчас всего 10:30. Те, для кого уже не рано, мечтают опохмелиться». «Тогда или нет? Есть только что сваренный кофе». «Я выпью кофе. С молоком, без сахара». Линда плеснула водки в свой стакан и принесла мне большую кружку с кофе. Потом забралась ногами на кремовый диван, стоявший у прозрачной стены, и улыбнулась. Взгляд у нее был какой-то неясный, как будто она отведала уже не первую порцию коктейля или приняла успокоительное, а может и то, и другое. Видимо, черное платье она использовала для самых разных целей, но оно явно не годилось для того, чтобы прятать мягкое загорелое тело хозяйки. «Итак, Эд, что ты от меня хочешь?» «Нет, это ты скажи, что ты от меня хочешь. Ты уверена, что хочешь, чтобы я нашел твоего мужа?» Я пытался посмотреть ей в глаза, но не смог. «Но вчера вечером я тебе уже говорила, конечно, хочу». Она снова улыбнулась, зная, какое действие это произведет на меня. «Хотя это еще не все». «Да, мне тоже кое-что нужно. Если я стану на тебе работать, боюсь, тебе придется кое с чем смириться. Если я сплю с женой какого-то человека, то этот человек меня перестает интересовать. Может, ты немного оденешься? Тогда мы сможем поговорить про Питера». Улыбка тут же исчезла с лица Линды. Она вздрогнула, как будто ее ударили. Не говоря ни слова, встала и вышла из комнаты. На миг я пожалел, что отказался выпить. На заливе появились первые парусники. Они сияли, словно жемчуг в голубой дымке. Чайки бросались вниз с утесов и скользили над игристыми волнами. Наступал еще один день, и, видимо, замечательный день. Линда вернулась, одетая в черный брючный костюм. Она снова села на диван и сказала: «Надеюсь, так, нормально. Все мои балахоны в химчистке». Она отпила из бокала и опять казалась испуганной, но было что-то вызывающее в ее алых губах и огоньках злости в глазах. Не успел я раскрыть рот, как она заговорила о деньгах. «Раз ты будешь на меня работать, думаю, лучше сначала обсуди денежную сторону дела. Как там говорили в кино, $25 в день плюс все расходы?» «Ты, должно быть, помнишь немое кино. Последнее дело, которым я занимался, приносило мне $1000 в день». $1000? Ты вроде говорил, что ты обезьянка, которая помогает шаманщику». «Да, начиналось так». «И что случилось потом?» «Шарманщик умер, а обезьянка заняла его место». Линда поднесла руку к горлу. Глаза ее расширились. «Ты мне этого не говорил. Как умер твой босс?» «Его убили». «Ты нашел того, кто это сделал?» «Это была его жена». «Жена?» «Ну, в таких случаях почти всегда замешана жена. Да, я поймал ее». Линда допила коктейль и закурила сигарету. Ее руки дрожали, но она заставила себя успокоиться. «Мы, кажется, говорили о деньгах», — напомнил я. Как насчет 750 в день? Хорошо, ты раздобыла записи? Они все исчезли, сказала Линда. Я искала их сегодня в кабинете. Счета, корреспонденция, личные фотографии. Ничего не осталось. Ты, по-моему, говорила, что все на месте. Я думала, что все на месте. Она указала на пирамидку коробок на кухонном столе. Все было в этих коробках, даже свидетельство о рождении Питера, но в них кто-то копался. На каждой коробке была наклеена бирка. Банк, счета, чековые книжки, Эйерком, Вудафон, недвижимость, акции. Все коробки оказались пусты. Она махнула рукой и сильно тряхнула головой, словно приказывая себе собраться. Села, уставилась в пол и сжала ладони между коленями в маленькие кулачки. То, что у нее менялось настроение каждые 30 секунд, меня очень утомляло. Непонятно было, виновата она, испугана или просто необдуманно ведет себя из-за выпитого алкоголя. «Можно, я осмотрю его кабинет?» «Он наверху, последняя дверь по коридору!» Белая гостиная закруглялась и заканчивалась лестницей, ведущей наверх. Я дошел до конца коридора и открыл дверь кабинета Питера Доусона. Деревянные ставни были закрыты, и я включил свет. Вдоль всей стены висели полки, уставленные коробками, в которых находились документы, освещавшие все аспекты жизни Питера. Папки, связанные со школой, университетом и работой. Плавание, теннис, парусный спорт. Папки, посвященные филателии, коллекционированию открыток, футболу и бойскаутам. Две под названием «Альбом для наклеивания вырезок поп» и «Альбом для наклеивания вырезок спорт». Линда была права. У Питера вся жизнь была разложена по этим папкам. Я просмотрел каждую коробку. Пустыми оказались две безымянные, три с надписями «Семья-1», «Семья-2» и «Гольф-клуб». На письменном столе из дуба, без ящиков, стоял макинтош на полукруглой белой подставке с монитором самой последней модели. Пока компьютер загружался, я осмотрел кабинет. На одной стене висел органайзер на 2 года с пометками вроде «Долина Аргус, 64 КВ», «Городские дома, сентябрь 2006-го» и «Спортивный центр Гленкурт, 18 месяцев». На полке с книгами преобладали биографии спортсменов и деловых людей. Было несколько учебников по парусному спорту. На столе стояла фотография. Двое мужчин и скаковая лошадь. Один был плотный, загорелый, довольный собой. Одет он был в куртку и кепи из твида. Я не смог вспомнить его имени, но точно знал, что в 60-х он был крупной фигурой в сфере недвижимости. В газетах его называли «Первый миллионер Ирландии». Второй мужчина на фото был стройнее, чем когда я видел его в последний раз. Маленькие холодные глазки с подозрением выглядывали из-под полей мягкой фетровой шляпы. Джон Доусон, отец Питера. Я сел за компьютер и быстро пролистал папки, но почти все они оказались связаны с работой. Крупноформатные таблицы, прибыль, бухгалтерский учет расходов и так далее. Если тайна исчезновения Питера скрывается здесь, мне придется нанимать специалиста, чтобы продраться через всю эту информацию. Я открыл Word и прошелся по последним документам. Большая часть их, сохраненных под названием 111 или ННН, была удалена. Остались только диалоговые окна. Документ 111 не может быть открыт, так как не найден исходный элемент. Самый последний файл был сохранен как ТКЭК тем, кого это касается, но он открывался как пустая страница. Интересно, Питер ничего не записал или содержимое было удалено кем-то другим? Я открыл свойства документа. Дата создания — пятница, 16 июля, 13:27. Дата последнего изменения — вторник, 20 июля, 12:05. Как раз вчера после полудня кто-то стер то, что было там написано, но не удалил файл. Я нырнул под стол, чтобы посмотреть, не валяется ли там какой-нибудь интересный мусор. Но пол был идеально чист, как будто его мыли сегодня Корзина для мусора из нержавеющей стали была пуста, только на дне остался яблочный огрызок. Я быстро осмотрел другие помещения на втором этаже. Большая ванная, облицованная белым кафелем. Две спальни, обставленные скромно и безлико. Сразу можно было догадаться, что они предназначены для гостей. Третья спальня с множеством книг по искусству, серебристым ноутбуком Apple, масляными красками, блокнотами с эскизами и холстами на подрамниках. Спальня хозяина, из которой открывался такой же сногсшибательный вид, как и из гостиной, да еще на стене висело огромное абстрактное полотно. Картина, два огромных ярких мазка красной и рыжей краской, излучала темную, необузданную энергию, которая в одинаковой мере была и страстной, и мрачной. Если бы я не знал, что Линда, возможно, намалевала это за один вечер, я подумал бы, что работа принадлежит кисти гениального Ротко. Уже в школе Линда частенько зарабатывала кругленькие суммы, снимая копии с картин старых мастеров и продавая их людям, которые полагали, что висящий над камином полотно Ренуара или Моне облагородит их мещанскую обстановку. Линда внизу ела банан и пила кофе, передышка от пьянки. Она посмотрела на меня на этот раз более трезвым взглядом. «Ты что-нибудь нашел? Был взлом?» «Не знаю. Вот еще три пустые коробки». Я положил их на стол. На двух надпись «Семья». «Питер хранил в них все фотографии. Свадьба его родителей, его детство. Они тоже пропали?» «А про гольф-клуб?» «Не знаю. Питер не состоял ни в одном гольф-клубе. Он не играл в гольф». «Ты уверена?» «Конечно. Мы все же не стали окончательно чужими. Не успели?» Неожиданно для самого себя я спросил. «Вы с Питером решили не заводить детей?» Линда вспыхнула и на миг уткнулась взглядом в чашку с кофе. Потом покачала головой и напряженным, срывающимся голосом сказала. «Нет, просто не получалось. Это я виновата. Слишком затянула с этим, наверное. И теперь я бесплодна. Да, бесплодна. Бесплодная женщина. И, думаю, брак наш пошатнулся, когда это выяснилось. Я предложила Питеру развестись, но он сказал нет. Ему, видимо, нужно было сказать да, потому что с тех пор мы как-то успокоились и стали отдаляться друг от друга». «Вы собирались встретиться в пятницу, чтобы поговорить о расставании. Питер знал, что было на повестке дня». «Конечно, он должен был знать. Это важно?» «Да, потому что это может быть причиной, по которой он скрылся. Хотел избежать разговора, а к тому времени, когда он вернется...» «Она все решит сама. Ты тоже бы так сделал?» «Так поступают почти все мужчины. Залечь на дно, пока не кончится шторм». «Ты такой же, как все?» «Я не собираюсь осторожничать, но речь сейчас идет не обо мне». 4 дня. Нет, он бы позвонил, оставил бы какое-нибудь сообщение. Он не стал бы заставлять меня нервничать. Его ужасная мамаша крепко вбила в него некоторые положительные качества». «А что родители Питера? Ты с ними разговаривала?» «Они считают, что я принимаю все слишком близко к сердцу. Барбара сказала, что, возможно, ему просто нужно немного отдохнуть от меня. Ты же знаешь, каковы эти мужчины». Потом добавила, что если я действительно волнуюсь, то она попросит Джона позвонить комиссару полиции. Должна же быть от него какая-то польза. «У Доусона есть связи среди властей». «В том-то и дело, что раньше были. Ходят слухи про его первую крупную земельную сделку. Это дома на Раттаун-Роуд в далеком 77-м. Друзья среди высокопоставленных лиц, взятки нужным людям. Но эти времена прошли. Барбара считает, что его связи еще имеют силу, но я сомневаюсь в этом. Чем меньше они будут знать, тем лучше». «Они достаточно быстро все узнают, если я буду крутиться вокруг с расспросами». «Возможно, но тебя удивит, какими отшельниками они живут». «Ты когда-нибудь пользовалась компьютером Питера?» «У меня есть свой ноутбук». «Кто-то пользовался им вчера, в полдень. Документ под названием «Тем, кого это касается, стерт, если там было что стирать». «Полдень? Я была на похоронах твоей матушки». «Как будто я ее обвинял». «Может, и обвинял». «У кого еще есть ключ?» «У Агнес, уборщицы, но она приходила сегодня». «К куда она выбрасывает отходы. Линда улыбнулась. «Отходы? Пойдем!» Она провела меня через парадную дверь, и мы завернули за дом. За молодым буком стоял небольшой деревянный сарайчик. Мы вошли в него, и Линда кивнула на серый мусорный ящик на колесиках. «Что ты ищешь?» «То, что могло быть у Питера в кабинете, в корзине для бумаг, на полу». На крышке ящика лежала стопка газет, и я вытащил из нее Irish Times, расстелил на полу и высыпал первый мешок с мусором. «Ну, я пока пойду», — сказала Линда, наморщив носик, и вернулась в дом. Я расправился с двумя маленькими мешками, забитыми коробками от апельсинового сока и молока, пластиковыми бутылками из-под тоника, яблочными огрызками и шкурками от лимона, а также несметным количеством окурков, пеплом и пылью из пылесоса. В третьем мешке оказались пульверизатор от одеколона Джо Малон с запахом грейпфрукта, баночка увлажняющего лосьона, доктор Хаушка и старая зубная щетка. Я выгреб кучу использованных ватных палочек и пакетиков с мятным чаем и, наконец, наткнулся на кое-что интересное. Три квитанции и два смятых листа бумаги. Мельком глянув под навес для автомобиля, где на новеньком красно-черном кабриолете Audi сверкала заводская краска, я почувствовал озлобленность на людей, у которых слишком много денег. Умыв лицо и руки, я показал Линде находку. Две квитанции она узнала, покупала кое-что для рисования в магазине на Харкурт-стрит. «Здорово, что ты до сих пор рисуешь», — сказал я. «Я воскресный художник, Эд. Сейчас преподаю художественное мастерство в Секрет Харте в Касхиле». «На самом деле? Это же...» «Что? Разочаровавшаяся во всем алкоголичка-преподаватель? Провинциальное клише, вот что это такое!» «Это изыбрился магазина концтоваров в Сифилде. Вот список. Конверты, две пачки белой бумаги формата А4, почтовые бирки. Интересный хлам». Линда подошла к холодильнику, взяла пакет с грейпфруктовым соком, водку и поставила все на стол. Смешала. Получился очень крепкий напиток, и она отхлебнула добрую половину. «Слейнт», — сказала она и ухмыльнулась с бравадой плохой девочки. Я разложил на столе листки бумаги и разгладил их. На одном оказалось четыре надписи. ДЭГ, Т, Л, Джи, У. На втором 14 имен. «Ты кого-нибудь из них знаешь?» — спросил я Линду. «Рори ДЭГ, менеджер проекта строительных работ Доусона. Больше никого не припоминаю». «Ты сказала, что Питер в прошлую пятницу был на реставрации ратуши Сифилда. Рори ДЭГ тоже там был?» «Мог быть». «Тогда это Эл, можешь быть ты. Видимо, это список людей, с которыми Питер собирался встречаться в тот день». Я посмотрел на другой список. Брайан Джойс, Лео Максуини, Джеймс Керни, Анджела Маккей, Мэри Раферти, Сиоза Маклайм, Конор Гоган, Нил Лавель, Иман Макдональд, Кристина Келли, Брэндон Харвей, Том Форелли, Эйтна Уолт, Джон О'Дрискол. Т могло означать Тома Форелли. Л могло быть Лео Максуини. Но кто это? Имеют они какое-то отношение к гольф-клубу, в котором Питер не состоял? Линда покачала головой. Ее глаза снова помутнели. Мне захотелось присоединиться. Здесь было как-то безопасно. Убого, но безопасно. «Что-нибудь еще? Его машина?» «Она в гараже? Там еще его лодка!» «Он ходит под парусом? В клубе?» «Королевский яхт-клуб Сифилда!» «Ты проверяла там?» «Он больше не плавает. Раньше нанимал кого-то. Думаю, он перестал плавать из-за того, что это отец купил ему лодку. Она простояла у причала клуба все лето. Доусоны все еще числятся в яхт-клубе». «Мне нужно посмотреть на нее. Как она называется?» Линда прикинулась, что не расслышала. «Что? Как называется лодка?» Она тряхнула головой и улыбнулась своему напитку. «Как глупо! Он назвал ее в честь той ужасной песенки, Beach Boys, которую мы оба когда-то любили. Леди Линда!» Она взглянула на меня так, будто только что вынырнула из мути своей души и теперь была напугана тем, что обнаружила. Улыбка угасла, лицо покрылось красными пятнами. Она отвернулась и заплакала, мучительно всхлипывая. Я не знал, то ли она вспомнила, как сильно любила Питера и теперь страдала об утерянных чувствах, то ли ей стало стыдно, что она больше его не любит. Я не знал, сильно ли алкоголь подстегивал все эти чувства, но понял, что уже давно не встречал настолько испуганного, потерянного и одинокого человека. Глава 4. Королевский яхт-клуб Сифилда находился на окраине порта в одноэтажном здании, построенном в стиле середины XIX века. Его фундамент стоял прямо в воде. Это роскошное сооружение привлекало толстосумов и служило им для развлечений. Внутреннее убранство, как и внешнее, впечатляло. Высокие потолки, причудливые выступы, потолочные розетки, люстры и классические колонны. Персонал прекрасно осознавал пафосность обстановки, поэтому я прождал в фойе минут 25, просматривая брошюрку, расхваливавшую достоинства клуба, и разглядывая мужчин в темно-синих блейзерах с блестящими пуговицами и женщин в темно-синих свитерах с золотистого цвета вышивкой, в парусиновых туфлях, расхаживающих, насколько я мог судить, из столовой в официальный бар, оттуда в клубную комнату, затем в неформальный бар, в комнату командора, оттуда в бильярдную и на внешний двор. Секретарь, которого, согласно брошюре, звали Сирил Лампки, все это время обдумывал мою просьбу осмотреть яхту Питера Доусона. Линда заранее позвонила, чтобы договориться об этом. К тому же у меня были клубное удостоверение Питера и связка ключей от кают на яхте. Но Сирил Лампки все еще взвешивал все за и против. Выглядел он необычно. Лет 35, одет в красный бархатный смокинг. Галстук-бабочка красно-бирюзового цвета с узором огурцы. Лицо с редкими веснушками, морковного цвета волосы, закрученные словно вопросительные знаки. Нежная розовая кожа, ямочки на щеках и на двойном подбородке и бледно-золотистые усы, аккуратно подбритые от носа до верхней губы. Ему пришлось занять это место, пояснил он, так как девушка, работавшая секретаршей, отправилась в больницу рожать, и по тону его было понятно, что Сирил невысокого мнения о детях и о людях, которые их заводят. На каждый вопрос, задаваемый лично или телефонный звонок, видимо, членов клуба, он отвечал очень эмоционально, закатывая глаза, вздыхая и прищелкивая языком. «Конечно, было бы намного проще, если бы вы были членом клуба, мистер Лоу», сказал Сирил с грустной улыбкой на сияющем лице. Он только что поставил в известность двух членов клуба, которые пытались заказать ужин на вечер, что заказы начинают принимать исключительно по телефону в столовой, ровно в 17:45. Нет, он не может передать заказ. И всего хорошего. Поэтому я засомневался, что членство в клубе сильно бы мне помогло. Ну, пока я жду, могу я съесть бутерброд и выпить чашку кофе в неформальном баре? Спросил я, стараясь придать своим словам как можно более покорное выражение. «Боюсь, нет, мистер Лоу, вы ведь не член клуба, во-первых, а во-вторых, у вас нет галстука». «Здесь многие без галстуков», — сказал я. «Члены клуба, мистер Лоу, если бы вы знали порядки, то помнили бы, что по средам до 16:30 допускается неофициальный стиль для членов клуба, полуофициальный для гостей членов клуба и строго официальный для Сирила Лампки», — подхватил я, указывая на его красный смокинг. «Я буду распорядителем мероприятия, посвященного антиквариату, без 15:45 в комнате командора», — высокомерно сказал Сирил. «Что касается вопроса с яхтой мистера Доусона, боюсь, что сегодня слишком насыщенный день, и я не осмелюсь просить кого-нибудь, чтобы он прокатил вас. Возможно, как-нибудь потом. Лучше, если бы мистер Доусон был с вами лично. Простите, но у меня очень много работы, мистер Лоу». Сирил долго балансировал на грани между забавным раздражением и занудством, и только что перешел эту грань. Я стукнул ладонями по стойке, наклонился к нему и гаркнул. «Нет, Сирил, теперь послушайте-ка меня. Жена Питера Доусона хочет узнать местонахождение своего мужа. Она уполномочила меня действовать от ее лица и обыскать яхту. И она, и я, мы оба хотели бы уладить это дело, не огорчая отца Питера, который, как вы знаете, верный и щедрый друг королевского клуба. Если вы будете мешать мне, я позвоню Джону Доусону, и он узнает обо всем. Я уверен, что президенту яхт-клуба будет интересно пообщаться с Джоном Доусоном на эту тему. Теперь, либо вы даете мне человека, который покажет яхту Питера, либо мне придется раздеться и плыть туда самому». К концу этого небольшого монолога, честно сказать, я уже просто орал. Оглянувшись с удовлетворением, увидел, что вокруг собралась небольшая толпа. Помимо людей, одетых в темно-синие блейзеры и свитера, собрался контингент и помоложе. Мужчины в рубахах регби, женщины в полосатых, сине-белых майках. Может, это и была форма клуба, подобранная по возрасту. На самом деле, я особенно не задумывался ни о них, ни о Сириле Лампке, который уставился на меня выпученными глазами, и щеки у него при этом раздулись, как у огромной лягушки. Не даже о высоком, крепком, темноволосом парне в шортах и спасательном жилете, который появился у меня на пути и выглядел так, как будто он может все, если захочет. Думал же я вот о чем. Боже, чем я занимаюсь? Давно я этого не делал. 1,5 года прошло с тех пор, как я расследовал последнее дело. За это время я потерял дочь, жену, квартиру и работу. Докатился до того, что стал охранять бар в подвальчике на Виннис-Бич, ночевал у друга, пропивал каждый заработанный цент, ни о чем не раздумывая и ничего не чувствуя, пытаясь связать события, которые не связывались и, возможно, никогда не свяжутся. Я никак не мог понять, почему моей дочери пришлось умереть. Возможно, я никогда не узнаю, что случилось с отцом, но у меня появилась реальная возможность найти Питера Доусона, и если бы я его нашел, то замкнулся бы хоть один разорванный круг, восстановилась бы хоть одна разрушенная связь. Если я его найду, то, по крайней мере, снова почувствую, как кровь течет по венам. Сирил Лампке сказал: «Вы не оставляете мне выбора, мистер Лоу! Я звоню президенту клуба!» Я вспомнил, как в школе мне угрожали директором, и рассмеялся. Кто-то подтолкнул меня локтем. «Все в порядке, Сирил, я все улажу. Пойдемте, мистер Лоу, я отведу вас на яхту Доусона». Это был высокий темноволосый парень в спасательном жилете. Сирил промямлил: «А, и правда, ну, Колн, мне не хотелось отвлекать вас от работы, но если вы считаете, что для человека со стороны можно сделать исключение, то...» Но мы удалялись, и бормотание Сирила скоро стало неслышно. Коулн провел меня через клубную комнату по двум лестницам вниз на причал. Мы уселись в маленький катерок цвета красного вина. Он завел мотор, и мы помчались через гавань. Миновав ряд покачивающихся на воде пирсов, мы подплыли к яхте средних размеров. С носа судна исчезла буква «Л». Осталась только «Еди Линда». «Вот мы и приплыли», — улыбнулся мне Коулн. «Вы хорошо повеселились, да?» «Надеюсь, у вас не будет неприятностей с боссом», — сказал я. Коулн презрительно рассмеялся. «Лампке! Он никакой не босс! Лампке всего лишь местный шут! Его мамашка завещала клубу огромную сумму денег, поэтому руководство вынуждено было пристроить Лампке на работу. Он же сует везде свой нос, лезет ко всем. Обычно это не доставляет хлопот. Он не вмешивается в плавание, а все эти блейзеры в клубе, ну, они тоже местные дурачки и заслуживают кого-нибудь вроде Лампке, чтобы указывать им, когда надевать галстук и какой рукой подтирать задницу». Я думал, что клубу хотелось бы иметь Джона Доусона среди своих клиентов. «Конечно, еще как! Но Лампке не нравится сама мысль, что кто-то может иметь влияние из-за денег. По-своему он прав, потому что Лампке были членом королевского яхт-клуба Сифилда со времен королевы Виктории». Коулн снова рассмеялся и покачал головой. «И все равно, все они шуты, Портреты на стенах, славные традиции и своды правил. Эти люди платят взносы, но половина из них никогда в жизни не выходила в море. Они просто сидят, едят и пьют. Честно говоря, чем больше, тем им становится веселее. Если я хочу выпить, я иду прогуляться в город. Кружка пива в клубных барах вызывает тошноту. Я не говорю уж о всех этих толстозадых старичках и шутах в рубахах регби, вечно вопящих прямо в ухо. Я рассмеялся. Значит, клуб делится на моряков и шутов. Так делится весь мир, насколько я понимаю. Кстати, вы будете осматривать яхту? Ведь в одном Ламке все-таки прав. Сегодня очень суматошный день. Сунув Колму двадцатку, я сказал, что вернусь через 5 минут. Он посмотрел на деньги. Я уж подумал, что он сейчас отдаст мне их назад. Но он кивнул и сказал: «Это Хантер 23. 7 метров, 4 каюты. Стоит здесь все лето и ждет. Я не религиозен, но это грех иметь такое судно и не выводить его в море». Питер похож на хорошего моряка. Он ловко управляется судном. Спокойный парень. Много с ним не поболтаешь. Он хорошо плавает, всегда занимает призовые места в соревнованиях. Или занимал, ведь он уже не выходит в море. На яхту кто-нибудь поднимался в последнее время? Я никого не видел. Могу спросить у наших парней, если хотите. Я сказал, что хочу. Забрался на борт и спустился под палубу. В носовой части за якорным отсеком располагались диванчики, коричневые мягкие сиденья которых поднимались, а под ними были пустые ящики для хранения всякой всячины. Между диванчиками стоял стол. У левого борта, перед отсеком для двигателя, располагались рундуки, маленький санузел и 4 сосновые полки, тянувшиеся вдоль всего судна. На полпути назад, по правому борту, находилась кухонная плита, а на корме 2-местная каюта. Больше на борту ничего не было. Ни столовых приборов, ни посуды. Не было свитеров и непромокаемых плащей, одеял и постельного белья, книг, карт, компасов, навигационных приборов, часов, радио. Даже пыли нигде не было. Я провел пальцем по столу. Кто-то недавно вынес все с яхты, а после этого хорошенько тут прибрал. Работа была проделана очень тщательно, как будто этот кто-то боялся оставить после себя даже пылинку. Но до конца замести следы никогда не удается. Всегда что-нибудь да укажет на то, что здесь был человек. Следовательно, моя работа заключалась в том, чтобы найти его след. Я смотрел отсеки для якоря и двигателя и проверил, нет ли каких-нибудь откидных досок или углублений в ящиках под сиденьями диванов. Заглянул под матрасы в каюте, обследовал стоявшие в спальне сундуки, чтобы убедиться, что у них нет фальшивых стенок или двойного дна. Я проверил навесные шкафчики по левому борту, все от пола до потолка. И, наконец, кое-что обнаружил. В узком закутке, между ящиком и стеной, прилипло несколько крошечных кусочков синего полиэтилена, и еще несколько клочков лежало на полу. Похоже, за ящик прятали полиэтиленовый пакет, а потом его оттуда вытащили. Немного дальше за ящиком я заметил еще куски пакета. Попытался просунуть туда руку, но она не проходила. Я поднялся наверх и спросил Коулма, есть ли здесь какие-нибудь инструменты, но все, что он мне принес, отвертки, гаечные ключи и прочее, были слишком толстые. Я взял у него фонарик, вернулся под палубу и посветил за ящик. Кроме кусочков мешка, я увидел что-то похожее на обрывок глянцевой бумаги. На мне был новый ремень, кожа которого еще не истерлась. Я снял его, сложил пополам, просунул за ящик и подергал несколько раз. На поверхности показались еще куски полиэтилена, пыль и обрывок бумаги. Это был кусок старой фотографии. На обратной стороне виднелась надпись, сделанная красным фломастером: «Ма Кортни 3459». На фотографии была запечатлена группа нарядно одетых молодых людей, 2 мужчин и 4 женщины. Такие фотографии обычно делают после того, как специально приглашенный на свадьбу фотограф заканчивает свою работу, и все толпятся вокруг жениха и невесты. Я не знал, чья это свадьба, не узнал женщин, но зато мужчины были мне знакомы. Кто-то обвел все тем же красным фломастером их головы в кружок. Один мужчина был очень похож на Джона Доусона. Вторым был Иман Лоу, мой отец.